это было самое такое время жестокое, когда фараон пошел на крайности, когда он пришел в страх и сказал, что если будут размножаться, притом мужчины, то кто-то пойдет на нас войною, мы их угнетаем, они, естественно, к нам не расположены. Он хорошо понимал все это. И тогда они говорят, вот соединиться с врагами, что мы делать будем? И делают решение уничтожать младенца мужеского пола. Женщины его не интересовали, они не будут взяться за оружие, они не будут воевать. Хотя некоторые из них воевали в свое время, и во время Ветхого Завета мы читаем. Но это были единицы. Он сделал такое решение, и родился Моисей. И вот смотрите, что помогло родителям побороть страх. Вера. Вера в Господа. И сознание того, или лучше сказать, знание того, они видели, что дитя прекрасно. И здесь не с точки зрения родителей, а для родителей их дети всегда прекрасные. Но здесь Библия говорит, что дитя прекрасно было. То есть не с точки зрения родителей, а и с точки зрения Бога, как человек, хотя впоследствии мы находим, он был косноязычный, были недостатки в него, но сам по виду он был прекрасен. И вот жалость к своему ребенку, к своему, потом отчет самим перед собой, перед Богом, что дитя прекрасно, необыкновенное, и вера. Все-таки мы не можем уничтожать своего ребенка. Они 3 месяца скрывали, ибо видели, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Обратите внимание, здесь речь идет о страхе. Вера помогает не устрашаться греха и грешников, на каком бы уровне они ни пытались влиять на нас. Вера. Они знали Господа, не знаю, как они понимали. Господа очень трудно понять в силу того, что Он ни на кого не похож и вообще. Вы помните, я ни на кого не похож, и мы не знаем Его, как Он есть. Но тем не менее понимаем Его могущество, видя, какую Он работу делает. И вот они, зная, и, может быть, вспоминая, что Господь раньше делал, какие-то чудеса являл, они, значит, прекрасно, значит, жалко. Наше тоже жалко. А второе – вера. Что если у нас родился сын, то Господь его для чего-то предназначил. Не думаю, что они думали, что он вождем будет. Но просто вообще мы знаем, что у Бога для каждого человека в мире есть план определенный. Хотя люди, он часто по неверию не уписывается в этот план. Они идут своими путями. Но для каждого человека, который рождается в мир, как бы это ни произошло, у Бога есть конкретный план. Для чего он нужен на земле? И они прекрасно понимали, что Моисей для чего-то нужен. Ну, хотя, может быть, как сыну их в доме старость досмотреть. И они не смотрели на какие страхи. А, наверное, там, если фараон обнаруживал, что кто-то не подчиняется его повелению, то, наверное, не церемонился долго. Чтобы в страхе держать всех, очень жестоко поступали. Но они ничего не убоялись, потому что вера была. Поэтому я понимаю так, если у нас есть страх, то, наверное, есть недостаток веры, что Господь может нас защитить или хочет нас защитить. Но что-то одно из двух работает. Я думаю, что никто не сомневается, что Бог что хочет, то и делает во Вселенной. И даже на нашей земле допускает что-то, это одно. Сегодня мы живем на территории дьявола, это другое. Но если Бог что-то спланировал сделать, никто ему не помешает. Никто ему не помешает. А вот сомнение, будет ли Бог меня защищать, прав ли я, надо ли было, вот это другой уже вопрос. Это то, что расхищает веру, разоряет ее и мешает нам верить. Здесь родители, они верили. И поэтому не устрашились царского повеления. И вот что интересно, дальше мы будем читать. Вот эта вера родителей по наследству, она и у Моисея стало? Пришло время, когда он пришел в возраст, он что, отказался называться сыном дочери фараоновой и не убоялся гнева царского? Вот мы будем читать почти то же самое написано. Потому что что-то он видел в родителях, узнал впоследствии. Потому что вы знаете, что сам того не зная фараон или дочь фараона, она сама пригласила мать через сестру Мариам. И получилось так, что мать его и воспитывала в доме. Его не чужая тетка. Они его бросили, его поймали, а потом Бог положил на разум вот этой сестре подойти. Говорит, а можно я вам кормилицу призову? Ну, конечно, не будет же дочь фараонова сама кормить. Они никогда не делали. Высокопоставленные всегда были кормильцы. Ну, говорит, пойди, найди. Она пошла, маму привела, которая его и родила. Вот так Бог может делать. И мать его и воспитывал, потому он знал все. И родословную свою знал. И знал, наверное, знал, как его и спасли, что было. И вот при всем этом, зная жестокость фараона, он впоследствии отказался называться сыном дочери фараоновой. Это мы будем читать впоследствии. «Верой Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. И верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Я думаю, без сомнения вы скажете, что о воздаянии ему мать рассказала. Что такое воздаяние? Это то, что будет в будущем, если ты будешь служить Богу. Вот она его научила. Не дорожить тем, что ты теперь имеешь, а больше дорожить тем, что Бог обещал за служение ему и за верность ему. И хотя он, наверное, ни разу не видел этого воздаяния, хотя прошло время, он с Богом имел очень честное общение, но он вот настолько был, вот эта вера его охватила, что он сравнил то, что он имел в Египте. А вы знаете, как принц Египта, он имел многое. Он был наследником, он много что мог наследовать. Он понимал, что ему доступны все греховные утешения. Потому здесь написано, но он вот сравнил все это и сказал, нет, не надо мне временное греховное наслаждение, лучше я поменяю его на скорби вот эти временные, а это всегда так. В нашем мире человек, который не хочет, не любит грешить, не поддерживает грех, его никогда не будут уважать. Языком, да, но на самом деле грешники любят грешников. Вы сегодня читаете прессу, где-то видите, кого сегодня превозносят, кто сегодня на первом плане. Это блуд, гражданский брак, 4 жены, 5 мужей было. Вот, пожалуйста, о них сегодня пишут. А тех, которые живут нормально, о них никто не пишет. Может быть, это несознательное игнорирование, но это факт. Но это факт. Поэтому я хотел бы обратить внимание, верою Моисей пришед возраст. Что значит пришед возраст? Он здраво рассуждал. Он не просто был мальчик, который увлекся и пошел зачем-то. Легкомыслие. Сегодня очень часто молодые люди легкомысленные. Они дорожат тем, что презирать надо. Сегодня эти движения молодежные самые разные, когда самоубийство котируется очень высоко, людей, которые в депрессии постоянно ходят, очень высоко ценят. Я уже не помню это движение, как называется, я им не интересуюсь. Но сегодня это так. Почему это так? Люди легкомысленно, они не сумели разобраться. Они увлеклись, и да, они прыгают с домов. Но это ненормально. А вот Моисей, он здравым рассудком все воспринял. Он не просто как мать, мама сказала, о, загорелся и все. Пришел возраст. Сознательно, просчитавши все, давши оценку той и другой стороне, он отказался называться сыном дочери фараоновой. И у него был не мираж богатства по земному, у него были огромные сокровища, ему принадлежали, хотя по сравнению с духовным, это все мусор-то земное. Но по земному он обладал нешуточным богатством, как наследник, как вторая личность в государстве. Был научен значит, всей мудрости египетской, был силен в словах и делах, так написано. И он, сопоставивши со служением Богу, с теми обетованиями, которые только вера могла ценность в разум вложить, что-то ценное, он отказался. Здравым рассудок, трезвый рассудок, отказался называться сыном дочери фараона. И конкретно распределил, написано таким простым языком, четким, понятным. Отказался от временного греховного наслаждения. Это не только язык четкий, конкретный, он понимал это все. Он понимал, что его ожидает, когда он будет сыном дочери фараоновой. Ему все доступно. И понимал, что он приобретает. Он говорит, скорби Христовы. Он и это понимал хорошо. Что он не просто будет незаметный, будет жить, как все люди. А он понимал, что ему будет трудно жить, у него будет. Вот это две крайности. Одна крайность, которую он имел, которую оставил, а другая крайность, которую он увидел в будущем, что моя жизнь будет не сладкая. И вы знаете, так оно и было. Он был, Господь ценил, его в почете был, насколько ему пришлось пережить. И с врагами воевать, и со своими, и с чужими, и со всеми подряд. Хотя, думаю, он не роптал, он ценил все это. Но были времена, когда говорил, Господи, зачем мне ты их дал? Вы помните, что я их родил? Я мне говорю, тяжело их распор, бремена их носить. Господи, поставь кого-нибудь другого. Были и такие времена. Но это было не просто паника. Это в самом деле было трудно. Есть люди, которые чуть-чуть что не так, и уже запаниковали сразу. Им только скажи слово одно, он же в панику бросился. Моисей был не из таких. Если он уже застонал, если он уже в отчаянии просился, а то было от чего? И Бог его не прокнул ни разу. Сказал, ну, помощь дам, тогда давай будем распределять. Помните, часть ему помог, тогда давай ты не один будешь, давай сделаем так, но неси. Поэтому такой вот интересный пример веры, а это все вера. Вот смотрите, вот день не читаем, вера идет впереди. Верой, вот без веры, что это не напрасно, никто делать не будет. А вера зиждется не на видимом, она зиждется на обетовании Божьем, на том, что Бог сказал. Бог сказал, и ты вер, а ты этого совершенно не видишь. Совершенно не видишь. А как трудно верить? Я один раз рассказывал, как-то я приехал где-то с поездки, я еще в Нечве же жил. А Света, жена, схвативши за живот, бегает вот так вот, схватившись за живот, вся аж посинела. Что такое? Говорит, вот схватила. Пошли, стали молиться. И Бог говорит, все будет нормально, все будет хорошо. Я слушаю, что все будет хорошо, а у нее уже губы синеют. И вот попробуй вер. Все получается наоборот. Потом стали молиться, раз, все нормально. Ну, стало так. Ну, а как верить? Бог будет, не бойся, все будет хорошо. А я вижу, ее губы синеют, бледнеет вся, губы синеют. Вот попробуй верь.